Проповедь Петра к народу. Деяния святых апостолов, 2 глава, с 14 по 40 стих. Причиной, побудившей апостола Петра возвысить голос и проповедовать слова благодати Божией, были двоякие. В стихе 7 и 12 читаем о тех, кто изумлялся и дивился тому событию, которое произошло в день Пятидесятницы. Но стих 13 говорит и о других. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Таким образом, изумление и недоумение одних и насмешки других из собравшихся побудили апостолов к разъяснению события для одних и к устранению грубого толкования для других. В лице собравшихся апостол Петр обращается ко всем жителям Иерусалима и посетителям его во исполнении слова Христова «Будете мне свидетелями в Иерусалиме» Деяния апостолов 1:8. Речь Петра торжественна, ясна, вразумительна и необычайно сильна. Но прежде чем начать проповедь, апостол Петр кратко, положительно, с достоинством устраняет насмешку тех, которые говорили, что апостолы напились сладкого вина. Они не пьяны, как вы думаете. Стих 15. Примечательна мягкость и кротость в этих словах, с какой устраняется грубое подозрение. Не напоминает ли это нам слова Господа, которыми он однажды устранил высказанную врагами укоризну, что в нем бес? Ответ Христа. «Во мне беса нет, но я чту Отца моего» Иоанна 8:48-49. В доказательство, что апостолы не пьяны, Петр указывает на то, что теперь третий час дня. Стих 15. Этот час, по нашему исчислению, 9 часов утра, был первый из трех дневных часов ежедневной молитвы, одновременной с принесением ежедневной утренней жертвы во храме. До этого часа, по обычаю евреев, никто не вкушал пищи, тем более в такой величественный праздник, как Пятидесятница. Таким образом, апостол Петр, устранив насмешливое и злобное предположение, вслед за тем объясняет удивлявшимся и недоумевающим, что значит видимое и слышимое ими, вкратце обратив внимание на содержание его проповеди. Апостол Петр объясняет, что это событие, пришедшее в день Пятидесятницы, а именно, что апостолы говорили на иных языках, ничто иное, как исполнение древнего пророчества, пророка Иоиля, изреченное по вдохновению от Духа Святого за 800 с лишним лет до этого события. Пророчество дано из книги пророка Иоиля 2:28-32 с некоторыми изменениями, как то нередко делал сам Господь и апостолы. В этом месте Бог устами пророка дает обетование о обильном сообщении даров Духа Святого всем верующим людям. Несомненно, у нас возникает вопрос, если апостол Петр говорит о том, что событие, происшедшее в день Пятидесятницы, есть предреченное пророком Иоилем, а это пророчество говорит о излиянии Духа Святого на всякую плоть, и о том, что дар пророчества, видения и сновидения будет явлением в обильной мере, и что будут показаны чудеса на небе, знамения на земле, солнце превратится в тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, то значит ли это, что все это исполнилось в тот знаменательный день, когда Дух Святой сошел на апостолов? Если так, то где огонь и кровь и курение дыма, где помрачение солнца, где превращение луны в кровь? Апостол Петр ясно говорит о том, когда это будет. Он провозглашает: «И будет в последние дни, говорит Бог». Стих 17. Фраза «в последние дни», часто встречаемая в книгах Ветхого Завета, говорит о днях Мессии. У Исаии, пророка, 2:2 сказано: «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор». О том же говорит и пророк Михей, 4:1. Но есть и пророчества, указывающие и на последний день. Иоанн 6:39-40, 11:24. В данном случае обозначающие день воскресения или день суда над неверующими. Иоанна 12:48. Нужно также отметить, что выражение «последние дни» очень часто относится только к Израилю или только Церкви Господа Иисуса Христа. 2 Тимофею 3:1-8, Евреям 1:1-2. «Последние дни», относящиеся к Церкви, начались с приходом Господа Иисуса Христа, о чем свидетельствует ясно апостол Павел в послании к Евреям 1:2. Таким образом, исполнение апостолов Духом Святым не было полным и законченным исполнением пророчества Иаиля, а началом этого исполнения. Исполнение апостолов Духом Святым было гарантией того, что и остальные пророчества исполнятся, когда Израиль обратится к тому, кого пронзили, когда наступит царствие Мессии. «День Господень великий и славный», стих 20, еще не наступил. А это значит, что пророчество Иаиля во всех указанных деталях еще не исполнилось. С 22 стиха апостол Петр переходит к своей главной теме, провозглашая Иисуса Христа как Господа и Мессию. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Стих 22. Чудеса Господа Иисуса Христа не были просто чудесами, но могущественным действием, доказывающим силу Бога, оперирующую между народом израильским. Они были знаками пришествия Царствия Божия, ибо Иисус Христос сказал так: «Достигло до вас Царствие Божие» Луки 11:20. И поэтому многие, видя все это, говорили: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой» Луки 7:16. Они как бы стали участниками глагола Божия и сил будущего века. Евреям 6:5. Далее апостол Петр добавляет: «Сего, по определенному совету и предведению Божию, преданного бы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Стих 23 и 24. Как же могло статься, что такой муж, засвидетельствованный от Бога, мог быть распят руками беззаконных? Имея в виду этот вопрос, естественно, могший родиться в умах слушателей и подать повод к соблазну, апостол указывает божественную сторону этого дела, именно, что это случилось по предопределенному совету и предведению Божию. В этом была воля Божья, который все это не только предвидел, но и предопределил. Об этом предопределении мы читаем в Ветхом Завете, Псалом 21, Даниила пророка 9:26, Захарии 12:10, Исаии 53. Апостол Петр этими словами апеллировал к их памяти, к их знанию о этих и других пророчествах, так же, как и Господь Иисус Христос по Своем воскресении восстанавливал память Его бессмысленных учеников по дороге в Эммаус. Луки 24:25-27. Этим подчеркиванием апостола Петра на Божье предопределение пострадать Мессии, Петр не старается снять ответственность с каждого из слушающих его слово. Ибо Слово Божье говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3:23. Но он этим указывает на того, через которого можно получить оправдание по благодати Бога, искуплением во Христе Иисусе. Цель апостола Петра в этой проповеди – показать слушателям пришедшего Мессию и пострадавшего, что было трудно воспринимаемо народом израильским и что трудно понимаемо для многих из них даже до настоящего времени.